Глава 5. Судовая крыса. Влажная удушающая жара мокрым одеялом залезает в узкий закуток между стальными контейнерами. Так всегда бывает, когда ливень резко прекращается, а на небе вновь на полную катушку начинает жарить солнце. Или как сейчас, в супер-пупер реальной компьютерной игре другая реальность, не менее жаркая Таяна. Это как в парилке, когда банщик щедрой рукой плещет воду на горячие камни. Палуба и морские контейнеры сохнут прямо на глазах. Вроде полегчало, Виант лениво перевернулся сбоку на бок. Романтикой морского путешествия хорошо наслаждаться после сытного обеда. В белом шезлонге с бокалом слабоалкогольного коктейля в правой руке. Когда морские виды проходят перед тобой, словно кадры кинофильма. Когда же сидишь на голом металле в узком пространстве между контейнерами, когда во рту вот уже сутки крошки хлеба не было, романтикой как-то не пахнет. В голову упорно лезут приземистые и простые мысли. Пожрать бы. Единственная радость, за целый день Виант более-менее прилично отоспался. Наконец, над Шинарским океаном сгустились сумерки. Вода за бортом из ярко-зеленой превратилась в темно-зеленую. Гангала островком света и жизни пробирается через океан темноты. Хотя сравнение не совсем верное, Виант высунул голову из-под контейнера. Звезды великолепные, яркие звезды во весь небосклон, как могут разгоняют ночную тьму. А еще Анита, естественная спутница Ксинеи, словно исполинский фонарь освещает воды Шинарского океана. Кажется, будто контейнеровоз скользит по серебряной дорожке. Увы и ах, Виант печально вздохнул. Непрекрасная Анита, не чарующие виды ночного неба, не в силах заменить даже самый маленький кусочек хлеба. Если не шевелиться, то очень скоро к голоду добавится жажда. Как бы ни хотелось, а придется отправляться на поиски пропитания. По гладким штырям Виант благополучно спустился на грузовую площадку. О, приятная новость! Буквально под каждым морским контейнером достаточно широкая щель. Убежище в шаговой доступности как минимум на корме судна ему обеспечено. Виант никогда не увлекался ни морем, ни компьютерными играми на морскую тематику. Однако здравый смысл подсказывает, что именно в средней настройке, которая словно зажата между контейнерами, должна быть и кухня, и столовая. Или, если выражаться по-морскому, камбуз и кают-компания. Но прежде не помешает разобраться с одной странностью. Корма судна находится несколько ниже грузовой площадки. Виант спрыгнул на палубу приятного нефритового цвета. Когда гангала почти вышла на внешний рейд и включила главный двигатель, то за кормой судна потянулся шлейф странного белесого тумана. Кажется, будто над винтом установлен дымогенератор. Плюс из-за фальшборта доносится непонятное шипение и бульканье. Пусть желудок от голода вовсю боксирует позвоночник, только любопытство сильнее. Виант черной тенью пересек корму и затаился под шлюпкой. Вроде как никого нет, лишь над флагштоком ярко светит красный ходовой фонарь. Так что же это за белесый туман? Виант просунул морду под щель для стока воды между палубой и фальшбортом. В нос тут же шибанул хорошо знакомый запах холодного воздуха. Глаза едва не вылетели из орбит. Виант невольно попятился назад. Но это вообще ни в какие ворота не лезет. За 2 с лишним месяца путешествия по железным дорогам штани Вианта буквально преследовал холодный воздух со специфическим запахом, который выливался буквально из каждого дома, буквально на каждом бульваре или проспекте каждого города. Зачем местные жители даже зимой усердно охлаждают улицу, до сих пор непонятно. То, что глаза Вианта узрели за кормой гангалы, можно назвать либо апофеозом глупости, либо он и в самом деле чего-то не догоняет. За кормой контейнеровоза из 2 квадратных вентиляционных труб льется не просто холодный воздух, Даже не очень, очень холодный, а жидкий. То есть воздух, чья температура ниже нуля почти на 300 градусов. Две бледно-белые струи падают в воды Шинарского океана. Бурун от мощного судового винта, словно гигантский миксер, замешивает теплую морскую воду с жутко холодным воздухом. Эффект примерно такой же, если плеснуть обычную воду на раскаленную до красна сковородку. Жидкий воздух в теплой воде тут же вскипает и превращается в газ. Пузырьки выныривают на поверхность вместе с ледяной крошкой. Вот почему от зеленых волн поднимается белесый туман, который тянется за кормой на не один десяток метров. Ну дела. Виант высунул морду из-под щели между палубой и фальшбортом. Глаза по давней крысиной привычке обежали корму на предмет людей и прочих опасностей. Местные жители охлаждают улицу. Глупо, непонятно, но он привык. А зачем, с какой целью они охлаждают океан? Технически охладить гораздо сложнее, чем нагреть. Здесь же жидкий воздух сливает за борт, словно вонючую воду из туалета. Это глюк игры или нечто большее? Но явно не просто так. Вряд ли таким образом создатели другой реальности прикалываются над игроком в крысиной шкуре. Как ни крути, а он в компьютерной игре. Пусть в охренеть реальной, но все равно игре, с неизбежными, как восход солнца, игровыми упрощениями. Один только местный календарь чего стоит. Буквально в первую неделю учебы в средней школе номер 2 Сумуана Виант выяснил, что в игровом году точно 360 дней. В каждом году 12 месяцев. Но это ладно, как в реальности на Земле. А вот дальше начинается самое интересное. В каждом месяце ровно 30 дней. В каждой неделе ровно 10 дней. Как несложно понять, при такой системе дни недели не гуляют по числам. Если сегодня 18 июня первый выходной день, то и через 1000 лет 18 июня будет первым выходным днем. И точка. Гораздо позже Виант специально покопался в учебнике по астрономии, но так и не нашел ни малейшего упоминания о високосных годах. Ну а то, что в сутках 10 часов, в каждом часе ровно 100 минут по 100 секунд, удивления уже не вызывает. Люди консервативны, а природа не любит круглых чисел. То, что местный год, день, час и минута так ладно делится на 10, упорно не верится. Другое, еще более яркое игровое упрощение – местный язык. Государства на Ксинее разделены на два блока. Если какой-нибудь народ или страна не состоят в Лиге свободных наций, значит они входят в Федерацию социалистических республик. Нейтральных стран нет по определению. Однако, поперек острому политическому противостоянию, язык на Ксинее один-единственный, дитарский. Других нет. Папка с электронными книгами в рабочем столе Рапсая Собянг, строгой училки начальных классов, содержит полный комплект учебников для средней школы. Однако в ней напрочь отсутствуют какие-либо материалы по иностранным языкам. Даже хуже. За 2 с лишним месяца Виант пересек материк Юлан почти по диагонали. Но говор жителей Сумуана, где он появился в другой реальности, ничем, но буквально ничем не отличается от говора жителей Чундила. Произношение слов и звуков Виант так и не сумел уловить ну малейшего различия, хотя между этими городами больше 5000 километров, не говоря уже о другом укладе жизни и разной истории. Единственное, образованные люди выражаются более витиевато, образно и абстрактно, тогда как обычные работяги говорят гораздо более просто, конкретно и могут послать собеседника в пешее эротическое путешествие. В это трудно поверить, но дитарский язык един не только для государства Штания, которое занимает большую часть материка Юлан, но и для всей Ксинеи в целом, причем без каких-либо-то отличий в произношении и лексике. Подобное в реальности невозможно в принципе, только в компьютерной игре в качестве игрового упрощения. Ладно, Виант прижался боком к изогнутой шлюпочной стойке. Все это лирика и теоретическое разглагольствование. Пусть мир вокруг него виртуальный, а жрать хочется самым реальным образом. Еду можно найти только там, где есть люди. Виант с разгона запрыгнул на грузовую площадку. Когда над головой прохладный металл морских контейнеров, невольно чувствуешь себя в гораздо большей безопасности. Как и на фитинговых железнодорожных вагонах, морские контейнеры установлены на грузовой площадке на фитинговые упоры. Для большей надежности они скреплены между собой с помощью так называемых твистлков, соединительных конусов, а также самых разнообразных скоб и зажимов. Для полной и окончательной надежности два нижних ряда морских контейнеров опутаны стальными цепями и стяжками самой разной конструкции. И это еще не все. Передней лапой Виант прощупал щель в огромной и очень толстой стальной плите, крышкой исполинского люка. Трюм контейнеровоза до самого верха заставлен точно такими же морскими контейнерами. Спускаться в глубину, превращаться в настоящую тюремную крысу, как-то не хочется. Очень не хочется. Бог даст и не придется. На фоне штабелей крупнотоннажных контейнеров средняя палубная настройка похожа на широкий от борта до борта, но узкий небоскреб. Виант высунул морду из-под крайнего контейнера. Наверное, там на самом верху находится мостик, центр управления контейнеровозом. Там угрюмый капитан с охренеть серьезным видом вглядывается в серую морскую даль, а рядом с еще более серьезным видом рулевой с огромными натужными руками вертит туда-сюда большой штурвал. Боже, Виант невольно улыбнулся. Какими же замшелыми стереотипами забита его голова. Что самое интересное, над узким небоскребом не видно никакой трубы, из которой валил бы серый и обязательно вонючий дизельный выхлоп. В это трудно поверить, но неужели Гангала – самый настоящий электровоз? Или в ее глубинах укрыт самый настоящий ядерный реактор? Не, Виант скривился. Бред сивой кобылы. Технически это возможно. В свое время в СССР едва не построили самолет с ядерным реактором на борту. Другое дело, что ни одно государство в здравом уме и твердой памяти не допустит, чтобы по морям и океанам в огромных количествах плавали потенциальные ядерные бомбы. Причем не просто ядерные, а особо грязные ядерные бомбы. Что есть духу, Виант проскочил по левому борту вдоль средней надстройки. Носовая грузовая площадка больше кормовой раза в два. Виант приподнялся на задних лапах, если не в три. А в остальном она ничем не отличается. Те же контейнеры, фитинги, твистлки, стяжки. Виант забрался под ближайший контейнер. Где же еда? Желудок недовольно урчит. Режим питания, когда то обжираешься по самые уши, то сутками лакаешь только воду, не самый полезный для здоровья, но другого выхода нет. Последний раз ему довелось подкрепиться лапшой быстрого приготовления из бич-пакета в подвале Центра управления портом Чундила. Как говорится, это было давно и неправда. Виант потянул носом вдоль стены средней надстройки, и легкий ветерок донес запах еды. Самой настоящей еды. Между стеной судовой надстройки и ближайшими штабелями морских контейнеров не больше 2 метров свободного пространства. Наверное, на первом этаже находится камбуз и кают-компания. Через распахнутые иллюминаторы доносятся умопомрачительные запахи вареного мяса и риса. Виант судорожно сглотнул. К счастью, экипаж предпочитает кушать на свежем воздухе. В пространстве между надстройкой и контейнерами натянут полосатый красно-белый навес. Под ним пара длинных столов и стулья. Виант подбежал ближе. Ну, впрямь как маленькое уютное кафе. Разница лишь в том, что стулья не из дешевого пластика, а из более солидного и прочного металла. На прямоугольных столах расстелены белые скатерти. Обалдеть! Виант приподнялся на задних лапах. В центре каждой столешницы плетеные корзинки, Не иначе там под белыми полотенцами с красными полосками по краям укрыта еда, скорее всего, хлеб. Пусть не рис, пусть не вареное мясо, всего лишь хлеб. И то было бы очень хорошо. Виант остановился возле стула. От предвкушения рот наполнился слюной. Но безопасность прежде всего. Виант вновь прижался к полу и оглянулся. Страх кольнул в затылок. Проклятие! Виант, медленно пятясь задом на манер рака, залез под ближайший контейнер. Только и этого не хватало. Но почему закон подлости встревает в самый неподходящий момент? На прямоугольном полосатом матрасике возле распахнутой дверцы вальяжно развалился кот. Черно-белый, пушистый, упитанная морда кирпичом. Не иначе любимец команды, вон харю наел. Лохматый пузень шариком свисает с края полосатого матраса. Коты, а особенно кошки, самый опасный враг крыс. Пусть человек гораздо больше и сильнее. Однако он крайне невнимательное существо. Виант миллион раз пробегал буквально под ногами людей, а его так никто и не заметил. Собаки гоняют крыс чаще всего от скуки, хотя могут и от голода. Только шумных друзей человека легко заметить. Очень часто от них за версту воняет псиной. Не раз и не два Виант благополучно избегал собачьих клыков только потому, что вовремя унюхал их. Кошка, прости господи, совсем-совсем другое дело. Кошки внимательны и насторожны, не меньше собак. Но при этом они практически ничем не пахнут. Вот почему кошки так любят вылизывать себя от кончика носа до кончика хвоста. Еще хуже то, что они никогда не бросаются в погоню с громким лаем и не запрыгивают с визгом на табуретки или скамейки. Если кошка замечает крысу, то в первую очередь она пытается втихаря приблизиться к ней. Сколько раз бывало, что Виант буквально в самый последний миг вдруг замечал перед носом кошачьи лапы. После четвертого такого случая у него и появилась привычка сначала удирать во весь дух, а уже потом думать. Единственная отрада – многие кошки – ленивые и упитанные существа, причем даже те, которые живут на улицах и жрут мусор. Ну да, вытащить из пакета недоеденную горячую собаку гораздо проще и быстрее, нежели терпеливо караулить живую крысу несколько часов кряду. Чего уж говорить о домашних Мурках и Васьках, которые люди очень часто кормят как на убой. Вот и судовой черно-белый кот яркий тому пример. Вряд ли его держат на судне специально для ловли крыс и мышей. Самая главная его обязанность – ходить в лоток с песком, а не гадить по всем углам. Спасибо школьному курсу биологии, кошки плохо чувствуют и различают запахи. В первую очередь они полагаются на глаза и уши. Однако рисковать все равно не стоит. На всякий случай по широкой дуге Виант обежал кафе под контейнерами и зашел с подветренной стороны. Пусть как крыса, он пытается держать себя в чистоте, однако последний раз, когда Гангала попала под тропический ливень, ему удалось помыть только голову. От тела до сих пор исходит амбре из пота и портовой грязи. Наглость наказуема. В иной ситуации Виант не стал бы рисковать, предпочел бы на пушечный выстрел обойти кота и попытать счастье в другом месте. В том-то и проблема. На судне нет другого места. Пытать счастье больше негде. С другой стороны, голод и умопомрачительная близость еды придали смелости. Осторожно, стараясь не скрести коготками по металлической палубе, Виант подобрался ближе. Пока все идет хорошо. Любимец экипажа дремлет мохнатым пузом кверху. Длинные усы слегка шевелятся в такт размеренному дыханию. Виант напрягся всем телом. Ну, была не была. Разгон, прыжок на стул. Из-за белой скатерти кота не видно. Дай бог, он благополучно дрыхнет дальше. Последний рывок, коготки вцепились в скатерть на самой столешнице. По периметру стола расположены столовые приборы. Вилки и ложки с белыми рукоятями, как в ресторане, завернуты в белые же салфетки. а посередине от радости сердце забилось с утроенной силой. Плетеная корзинка в центре стола накрыта полотенцем. Из-под края проглядывают очень хорошо знакомые очертания хлеба. Полукруглые, порезанные куски сложены двумя аккуратными стопочками. Пустой желудок принялся отчаянно трясти позвоночник и требовать подскочить к еде, отпихнуть в сторону полотенца и вцепиться в аппетитные кусочки всеми зубами сразу. Но нельзя. Виант стиснул зубы и прикрыл глаза. Торопиться ни в коем случае нельзя. Еще хуже вести себя, как крыса. Вдох, выдох, сердце немного успокоилось. Виант раскрыл глаза. Насколько ему известно, экипаж Гангалы несет вахту на 3 смены. Пусть сейчас ночь, однако как минимум треть людей на борту контейнеровоза бодрствует и следит за двигателями и прочими механизмами судна. А раз так, то матросы точно не отказывают себе в удовольствии даже в разгар ночи посетить кафе и опрокинуть стакан чайку или кофе для поднятия бодрости и настроения. Почему, собственно, оба стола в кафе накрыты круглые сутки, и даже плетеные корзинки с хлебом не убирают на ночь? Виант вытянул шею, вроде никого нет. С Богом! Осторожно, словно партизан на минном поле, на полусогнутых Виант подобрался к плетеной корзинке. Передняя лапа приподняла край белого полотенца. В нос тут же шибанул головокружительный запах. Бинго! Хлеб — самый настоящий хлеб, из кукурузы. В груди огненным шаром запульсировало желание прямо тут, на столе, на белой скатерти, вытащить из корзинки полукруглый кусок и сожрать его. Быстро, чтобы крошки во все стороны полетели. Но нельзя. Виант стиснул зубы. Край полотенца в передней лапе нервно дрогнул. Нельзя. Ни в коем случае нельзя вести себя как крыса. Как крыса. Люди хвостатых грызунов не любят. Жуть как не любят. Вот почему нельзя себя вести как крыса и гадить прямо там, где жрешь. Иначе у людей в 2 счета появится дурная привычка прятать всякую еду под замок. Как бы ни хотелось кушать, как бы ни выл желудок, придется повременить. Нужно утащить пару кусков в надежное место. Например, Виант оглянулся под ближайший контейнер. Да еще кот, чтобы у него шерсть на брюхе облезла. Передние лапы затряслись так, будто пальцы сжали не кусок кукурузного хлеба, а обнаженные провода из розетки на 220 вольт. Виант выдернул из плетеной корзинки первый кусок. Запах обалденный. Запах, словно сырая тряпка, хлещет по морде. В душе жадность и голод схлестнулись в жестокой кровавой сечи со страхом и осторожностью. Ладно. Виант тихо выдохнул. Пусть будет еще один. На белую скатерть рядом с первым куском упал второй, не менее мягкий, свежий, слегка желтоватый. Передней лапой Виант сам себя треснул по морде. Не стоит распалять голодное воображение до опасного предела. С края стола Виант глянул вниз. Очень опасный момент. Как бы ни хотелось, а оба куска придется сбросить сначала на стул, а потом на пол. Увы, даже если он вытянется в полный крысиный рост, то не сможет достать до столешницы и аккуратно стащить куски. А коты, эти мягкие пушистые порождения ада, чутко и нервно реагируют на все подозрительные шорохи. Была не была. Первый кусок шлепнулся на стул. Желтоватые крошки брызнули в стороны. Следом упал второй. Виант перевел дух. Все нервы прокляты. Кажется, будто он собственными лапами сбросил со стола пару фугасных бомб. А теперь на вселенский грохот со всего Шинарского океана сбегутся все без исключения судовые коты. 2 куска хлеба благополучно приземлились на стул. Какие там фугасы? Какой там вселенский грохот? Собственное воображение бывает хуже кошачьих лап. Нервничать не нужно. А спрыгнуть на стул, следом столкнуть хлеб на палубу и после затащить законную добычу под ближайший контейнер. в узкую щель под огромным стальным ящиком, упитанному коту ни за что не пролезть, будь он даже мускулистым красавицем с осиной талией. Но дурное предчувствие словно приклеило лапы к белой скатерти. Виант так и остался на месте. Закон подлости никто не отменял. Создатели другой реальности поклоняются ему как золотому тельцу. Чтоб их! По-пластунски, стараясь не оторвать брюхо от скатерти, Виант подполз к противоположному краю стола. Так и есть. Перекормленный любимчик команды проснулся в самый неподходящий момент. Кот оторвал мохнатую морду от матраса. Розовые ноздри мелко-мелко раздуваются. Котяра нюхает воздух. Виант распластался на белой скатерти черным блином. Уши прижались к спине. Заметит или нет? Вот черно-белый любимец команды завертел мохнатой башкой. Черные глаза уставились прямо на Вианта. В голову стрельнула запоздалая мысль. У котов отличное зрение и чрезмерное любопытство. Виант тут же попятился. Коготок на задней правой лапе пронзительно шаркнул по скатерти. А еще у котов отличный слух. И не стоит уповать на шум ветра и гул главного двигателя контейнеровоза. Не помогут. Что? Что же делать? Виант затравленно оглянулся. Может унести лапы, пока не поздно? И оставить на поле боя два куска хлеба? Ни за что. Голод и злость отлично простимулировали мозги. Передними лапами Виант вытащил из-под салфетки вилку с белой рукояткой. Хорошо знакомый прием под названием «сломай шаблон»? Дай бог сработает и против судового кота. Стальная вилка с массивной пластиковой рукояткой достаточно тяжелая. Виант приподнял таран. Какое-никакое, а все-таки орудие придает уверенности. Это не дешевая одноразовая вилка из хилого пластика, а грозный столовый прибор с острыми зубчиками. По крайней мере, любимца экипажа он знатно удивит. Так Виант оглянулся. Где кот? А, ну да. То, что Виант на самом деле человек, крайне полезное подспорье. Он знает повадки и привычки своего главного врага и его пушистых прихвостней. Люди очень не любят, когда домашние питомцы бегают по обеденным столам. Каким бы любопытным ни был местный кот, только он в самую первую очередь запрыгнет на стул и уже с него будет обозревать столешницу. Причем стул этот будет ближайшим. Виант подскочил к краю стола. Знание – сила. Черно-белый кот уже рядом. Пушистый хвост трубой, шея вытянута, того и гляди запрыгнет на стул. Действие быстрее мысли. Словно боевой копье Виант поднял над головой вилку. Шаг к краю, острые кончики наклонились вниз. А теперь что есть сил? Ах! Виант по инерции едва не свалился со стола, следом за вилкой. Было бы здорово, если бы вилка на манер копья впилась бы всеми четырьмя зубчиками прямо в перекормленную кошачью морду. Но, увы, не повезло. В полете вилка слегка развернулась. Белая рукоятка звонко стукнула кота по макушке. Любимчик экипажа не ожидал ничего подобного и замер на месте. Желтые глаза вылупились от удивления. Только щелчок по макушке вряд ли надолго его остановит. Виант отпрыгнул от края стола. Рвануть на палубу и нырнуть под ближайший контейнер? Отличная мысль. Но уж нет. В душе вспыхнула злость. Если не вести себя как крыса, так не вести до конца. Из развернутой салфетки Виант вытащил ложку. Пусть у нее нет четырех острых зубчиков, зато она еще тяжелее. Бред наяву. Эту ночь судовой кот запомнит надолго, может быть, даже навсегда. В экстремальной ситуации любое действие, пусть даже самое глупое, гораздо лучше промедления и раздумий. Виант подбежал к краю стола. Кот уже запрыгнул на стул. Над столешницей показались уши и морда. Бред наяву еще раз. Действуя вперед мысли прямо на ходу, Виант крутанулся вокруг оси. Ложка описала дугу, Полукруглый черпак врезался точно в розовый кошачий нос. Ложка отрикошетила обратно на стол. Коты умеют удивляться. От столь несусветной наглости судовой любимец попятился, пушистый зад уперся в спинку стула. Желтые глаза, словно две выпуклые тарелки. «Добить! Срочно добить!» «Банзай!» — боевой писк японских самураев придал сил. Виант перехватил ложку за черпак. Рывок! Белая рукоятка взвилась над головой импровизированной дубинкой. «Смерть котам!» В два прыжка Виант подскочил к краю стола. Прыжок! Прямо в полете Виант рубанул, что было сил, сверху вниз. Белая рукоятка смачно треснула кота по носу. Отдача вырвала ложку из лап. Виант с разгона врезался в пушистый живот. Злость и страх, словно разряды молний. Все четыре лапы принялись рвать кота на части. Шерсть клочками полетела в разные стороны. В голове пушистого любимца треснул шаблон. Перекормленный любимец экипажа не ожидал ничего подобного. Кот стремительно сиганул в одну сторону, Вианта отбросило в другую. В последний момент удалось извернуться и плюхнуться на все четыре лапы. Рядом на палубу грохнул стул. Виант перевел дух. Наглость города берет. Будь он в здравом уме, твердой памяти и не такой голодный, то ни за что не попер бы на кота с ложкой наперевес. Но сработало. Судовой любимец пушистым комком ужаса метнулся в раскрытую дверь. Виант улыбнулся. Впрочем, пора и самому уносить лапы. На соседнем стуле лежали два честно украденных куска кукурузного хлеба. Виант торопливо сбросил их на палубу. Сейчас начнется буча. Первый благополучно улетел в щель под ближайший морской контейнер. Виант развернулся за вторым. «Мон! Что ты натворил? А ну вылаз!» Из распахнутой двери то ли на камбуз, то ли в кают-компанию вылетел недовольный голос. «Ага!» — Виант торопливо затолкал второй кусок хлеба под морской контейнер. «Судового кота зовут Мон!» Громкие шаги и кошачий визг. Виант нырнул под стальной ящик. «Мон! Сволочь пушистая! Ты опять залез на стол!» На палубе появился человек. Из-под контейнера видны лишь ноги в легких сандалиях и светло-серые брючины. То ли повар, то есть кок, то ли кто-то из дежурной смены. Плевать. Еда. Долгожданная, выстраданная еда. Зубы вцепились в первый же кусок. Как вкусно. Виант закатил глаза. Кукурузный хлеб хорош, особенно когда не жрал более суток. Виант забросил в рот все крошки и тут же взялся за второй кусок. Крысиная жизнь слишком непредсказуема, чтобы был смысл растягивать запасы. Лучше сразу сожрать столько, сколько влезет. Увы, Виант проглотил последнюю крошку. Два куска кукурузного хлеба заняли в желудке не очень много места. Туда же легко влезло бы как минимум столько же. По крайней мере, он поел. Пусть не до отвала, но вполне достаточно, чтобы еще полдня думать о чем-то другом, а не только о еде. Наконец человек ушел. Виант осторожно высунул нос из-под контейнера. Похоже, экипаж Гангалы очень даже любит своего кота. Человек пошумел, поднял с палубы ложку, поставил стул на место, и на этом инцидент был исчерпан. Недовольный Мон плюхнулся обратно на свой матрас и принялся старательно зализывать розовым язычком боевую рану на груди. Виант поднял перед глазами переднюю левую лапу. В гневе и страхе крысиные коготки представляют из себя страшное оружие. Не будь Мон столь пушистым, то на его груди вполне могли бы появиться самые настоящие боевые шрамы. Да и ложкой по носу ему досталось изрядно. На ум пришло крылатое выражение. Виант невольно улыбнулся. Нет оружия, страшнее вилки. Один удар, четыре дырки. Кстати, о ней. Виант пригнул голову к палубе. Недалеко от соседнего контейнера валяется та самая вилка, которая так удачно огрела кота по макушке. Как она там оказалась, бог его знает. Ну а раз вину за погром взял на себя Мон, то будет не грех повесить на него и пропажу столового прибора. Оружие и орудие лишним не бывает. Стремительный рывок на короткую дистанцию. Передние лапы схватили вилку за круглую рукоятку. Острые кончики со скрипом царапнули железную палубу. Судовой кот тут же вскочил на лапы и зашипел. Виант рывком втащил вилку под контейнер. А это идея. Еще в средней школе города Сумуана Виант не зря предпочел более длинный и запутанный сухопутный путь. Хотя по воде было бы заметно короче. Главный недостаток морского путешествия уже проявился во всей красе. Еда. Вот это кафе на открытом воздухе, под бело-красным навесом. Камбуз и кают-компания за стальной дверью. Его единственная возможность раздобыть еду. Разведать местность, где-нибудь на задворках судна найти еще один камбуз или хотя бы стихийную помойку не получится. Если железнодорожного вагона ему в первую очередь приходилось следить за направлением движения, то теперь большую часть пути на Гангале ему придется следить за этим единственным источником пищи и таскать еду при малейшей возможности. И все было бы вполне терпимо, если бы не кот. Любимец экипажа по кличке Мон – главное препятствие на пути к еде. Кроме как сходить в лоток, других обязанностей на судне у кота нет. Как несложно понять, больше и охотнее всего Мон отирается возле камбуза и кают-компании. Между тем судовой кот вновь успокоился. Розовый язычок с прежней мелохоличностью принялся вылизывать боевые раны. Хотя отчаянная атака с ложкой наперевес подкинула идею. Виант сощурил глаза. Убить кота он не сможет, не стоит даже пытаться. Зато можно сделать так, чтобы этот пушистый перекормленный Боров больше пинка кока боялся единственную крысу. Мон не знает, что такое голод. На охоту его толкают кошачьи инстинкты и любопытство, которым можно противопоставить дрессировку. Виант поднял вилку, сей инструмент как раз пригодится. Пока остается только одно – отдыхать и наблюдать. Виант улегся прямо на палубу. Впрочем, в тропиках лежать на голом металле даже приятно. Пусть ночь на дворе, однако и без прекрасной Таяны, местной звезды, тепло и немного душно. Пока желудок молчит и не молотит кулаками позвоночник, не помешает более подробно разведать местность. Хотя вряд ли ему повезет найти другой источник еды или воды. Вот если бы он плыл не на контейнеровозе, а на рисовозе, Виант закатил глаза. Перед внутренним взором тут же поплыли восхитительные картины с огромными мешками риса. Эти маленькие желтоватые зерна, которые так здорово хрустят на зубах и после которых так хочется пить. Стоп! Виант распахнул глаза. «А почему бы и нет? Может быть, как раз сейчас у него над головой тонны еды. В морских контейнерах перевозят не только телевизоры и лампочки, но...» На голову будто ухнул ушат ледяной воды. Какими бы прочными ни были его крысиные зубы, прогрызть пару миллиметров твердой стали у него не получится. Никак не получится. Хотя... Виант повернул голову. Перед глазами на дне контейнера появилось большое бурое пятно ржавчины. Чем черт не шутит? То, что не по плечу крысиным зубам, вполне может обычная вода. Виант поднялся на лапы. Пусть дно контейнера из прочной стали, однако ржавых пятен на нем более чем достаточно. И это снаружи легко следить за состоянием железа. А заглядывать под контейнер людям просто лень. Кто ищет, тот всегда найдет. В дальнем углу между дном и боковой балкой не просто бурое пятно ржавчины, а самый настоящий ржавый пучок. Коготки правой передней лапы чиркнули поперек пятна. На глаза тут же посыпалась противная железная труха. Виант тряхнул головой. Зато результат очень даже обнадеживает. Металл уж не такой прочный, раз слегка прогнулся под коготками. Страшное оружие — вилка. Виант, как мог, пятился на манер рака, подтащил столовый прибор к ржавому пятну. В узком пространстве под контейнером особо не развернуться. Тычок вперед. Четыре острых кончика вонзились точно в середину ржавого пятна. Теперь поднажать. Легкий скрип и скрежет, рыжий кусок металла нехотя прогнулся вовнутрь. Бинго! Виант с утроенной силой налег на вилку. Еще немного скрипа, шелеста и ржавого снега. Дыра в днище стала еще больше. Еще чуть-чуть, и можно будет без проблем пролезть в контейнер. Недовольное шипение резануло по ушам. Виант инстинктивно пригнулся. Вилка выскользнула из почти пробитой дыры. Пластиковая рукоятка гулко ударилась о палубу. Мон, судовой кот, услышал скрип и возню под контейнером. Похоже, урок не пошел ему впрок. Кошачья морда маячит в щели между палубой и ребром морского контейнера. Длинные усы то и дело касается стального настила. Мон жутко недоволен, шипит и скалит зубы. Однако не может просунуть под контейнер даже морду. Виант невольно усмехнулся. Скрип, шелест и крысиный запах бесят судового кота с каждой секундой все больше и больше. Крысиные инстинкты бьются в истерике и требуют немедленно убраться от кота как можно дальше. Лучше всего под иной контейнер на кормовой грузовой палубе. Впрочем, Виант медленно распрямил лапы. А почему бы и нет? Никто и ничто не запрещает начать дрессировку прямо сейчас. Тем более кот шипит и требует преподнести второй по счету урок. Да и людей поблизости не наблюдается. Даже если кок или кто-то там на самом деле вышел из камбуза, выглянет в распахнутую дверь, то ничего, кроме ребристых стен морских контейнеров, не заметит. Увы, все не так просто. Виант подобрал вилку. Долгая жизнь в образе крысы въелась под корку. Мозг отчаянно пытается убедить тело, что никакой опасности нет, что Мон слишком толстый и не сможет пролезть под контейнер. Только лапы один хрен в ужасе подгибаются, а кончик хвоста нервно елозит по палубе. Так, здесь он не достанет. Виант остановился примерно в половине метра от края контейнера. А теперь немного поиграть на нервах. Виант принялся демонстративно пищать и скрести коготками по палубному настилу. Ага, сработало. Кот взбесился еще больше. Вдруг Мон резко пригнулся, кошачья лапа стрельнула под контейнер, растопыренные когти царапнули металл. От ужаса Виант дернулся всем телом назад. Затылок смачно ударился о стальное дно. Зато боль помогла справиться с крысиными инстинктами. Разум вовремя перехватил контроль над телом. Эмоции, эмоции, все эмоции проклятые. Виант перевел дух. Будь лапа Мона длиннее раза в два, то он все равно не сумел бы его достать. А так кот лишь обозначил предел собственных возможностей. Можно смело подойти еще ближе. Судовой любимец шипит прорванной шиной. Правая лапа в опасной близости дерет палубный настил. Неужели коты настолько глупые? В деревне у бабушки и дедушки котяра по кличке Демыч частенько торчала у холодильника. И ладно бы, гипнотизировал закрытую дверцу голодными глазами. Так нет же. Ни раз и ни два Виант лично видел, как Демыч, бывало, загонит под холодильник пробку от бутылки, бумажку или кусочек хлеба, а потом отчаянно пытается достать ее обратно. Деревенский кот точно так же бесился и елозил лапой без малейшего результата. Каждый раз, когда бабушка затевала уборку, то выметал из-под холодильника кучу кошачьего хлама из тех же пробок, бумажек и кусочков хлеба. И буквально на следующий день Демыч опять загонял под холодильник очередную кошачью игрушку. Судовой кот и не думает униматься. Ну да, Виант улыбнулся. Ни крышка от бутылки, ни даже комок бумажки так обворожительно не пахнут и не скребут когтями. Вот теперь пора. Виант приподнял неудобную вилку. Прицел, резкий бросок вперед. Четыре острых зубца с разгону воткнулись в кошачью лапу. Взрывной эффект. Кот пронзительно взвизгнул и отпрянул. Вилка со звоном врезалась в дно контейнера. Виант едва успел пригнуться. Белая рукоятка просвистела в миллиметре от лба. Судовой кот отскочил от контейнера, словно ужаленный. «Получилось!» Виант мелко-мелко захихикал. «Будь у него полноценные руки, то непременно захлопал бы в ладоши от восторга. Впрочем, оттащить вилку поглубже под контейнер лишним не будет». Мон сидит рядом в проходе и трясет лапой. Кошачий мозг никак не может понять, что это было. Чего-чего, а получить вилкой в лапу он никак не ожидал. Следующий урок. Какой он там по счету? Виант вновь принялся демонстративно пищать и скрести передними лапами по палубе. Секунда, вторая, третья, ага. Второй урок несколько отложился в кошачьем мозгу очень неприятной ассоциации. Судовой кот уже не торопится засунуть лапу под контейнер и сцапать чересчур наглую крысу. Вместо этого Мон принялся бродить вдоль стального ящика. Длинные белые усы недовольно шевелятся на ходу. Черно-белые кошачьи лапы мелькают перед глазами в опасной близости. Небольшое разнообразие не помешает. Виант оттащил вилку к противоположному краю контейнера. И вновь раздались столь любимые кошачьему уху и сердцу писк и скрежет. Сработало. Виант от души пискнул во все горло. Мон самый обычный кот, а не человек в роли кота. Крысиный концерт на новом месте разозлил его настолько, что он вновь припал мордой к палубе. Кошачья лапа с растопыренными когтями опять нырнула под контейнер. Страшные, изогнутые когти в каких-то 10 сантиметрах скребут металл грузовой палубы. Только былого страха уже нет. Виант самодовольно улыбнулся. Вот теперь пора повторить главный урок. Опыт, опыт, все опыт проклятый. Во второй раз Виант гораздо ловчее перехватил не самую легкую вилку. Главное взять ее как можно ближе к центру тяжести. И... тычок! Во второй раз вилка гораздо удачнее ткнулась в кошачью лапу. Но теперь Виант постарался не выпустить белую рукоятку, а наоборот. Приподнять ее, чтобы округлый кончик уперся в дно контейнера. Получилось. Почти получилось. Дикий кошачий вопль, словно маленькое цунами, прокатилось по узкому пространству под контейнером. Виант недовольно прижал уши. Мон судорожно выдернул лапу. Конец вилки шаркнул под днищу. Сильная отдача пинком отбросила Вианта в сторону. Отлично. Виант рывком поднялся на лапы. На этот раз судовой кот не просто отскочил от контейнера, а самым позорным образом удрал с поля боя. По стальному настилу грузовой палубы протянулась тоненькая цепочка кровавых капель. От восторга поет душа. Хочется пуститься в пляс. Ну или показать коту комбинацию из трех пальцев. Виант улегся на прежнее место наблюдения, рядом с обеденными столами. Судовой кот вновь сидит на своем коврике возле распахнутой двери. Но на этот раз маленький розовый язычок зализывает самую настоящую боевую рану. Впрочем, ничего страшного. Порезы и ссадины на котах быстро заживают. Увы, на сегодня дрессировка закончена. Пусть на морде Мона нарисовано самое серьезное недовольство вкупе со злостью. Только вряд ли он рискнет покинуть свой коврик и вновь попытается поймать слишком наглую крысу. Виант поднял голову. Пора разобраться с контейнером. Распаленное воображение тут же нарисовало картонные коробки душистого сыра, штабеля пахучих колбас и большие упаковки чистейшей и вкуснейшей воды. Лучше, конечно, без газа. Виант юлой развернулся на месте. Впрочем, не стоит раскатывать губу раньше времени. Дай бог, если в контейнере над головой найдется хотя бы один мешок с рисом. Слегка грязная вилка с некогда белой рукояткой принялась вновь скрипеть и шуршать в ржавом металле. Увы, как и следовало ожидать, Мон на провокацию не поддался. Наконец, последний особо упрямый лоскуток удалось загнуть вверх. От волнения сердце на миг замерло. «Господи, помоги!» Виант просунул мордочку в отверстие, ноздри тут же втянули воздух. Увы и ах. Виант медленно выдохнул. Ни сыром, ни колбасой, ни хотя бы сухим рисом совсем не пахнет. Дурной знак. Скорее из контейнера тянет машинным маслом и выделанной кожей. Может, в душе трепетным огоньком зажглась надежда внутри консервы? Вилка первой залетела в темноту контейнера. Пригодится еще. Виант осторожно просунул голову следом. Стальной пол пусть и проржавел насквозь, зато едва отогнутые края даже на вид очень острые. Нужно будет загнуть их еще больше. Но это чуть позже. Виант встал в полный рост и потянулся всем телом. Приятно, черт побери, когда не давит на голову и не трет плечи. Только Виант оглянулся. Что за груз в контейнере? Ночное зрение тут же окрасило мир в черно-белые тона. Увы и ах, Виант пискнул от разочарования. Внутренние картонных коробок с сыром, ни штабелей пахучих колбас, ни больших упаковок с питьевой водой. Не видно ни одного мешка с рисом. Вообще ничего не видно. Что хотя бы издали можно было принять за еду. Под просторным серым брезентом угадывается легковой автомобиль. Вот откуда запах машинного масла и выделанной кожи. Виант забрался под брезент. Точно, легковой автомобиль. Над передним бампером хорошо видна знакомая эмблема. Ярко-синий щит с тремя зелеными оливковыми веточками. Кавия, местный аналог Rolls-Royce. Крутая тачка. Только для тех, у кого кошелек размерами напоминает чемодан. Если выехать на такой на улице и бибикнуть хотя бы разок, то со всех телок в радиусе 2 километра тут же спадут кружевные трусики. Одно плохо. Виант опустил голову. Тонированные стекла, мощные фары и куча лошадей под капотом не утолят голод. А машинное масло и тормозная жидкость не помогут унять жажду. На всякий случай Виант более тщательно обследовал крупнотоннажный контейнер. До самого последнего момента в душе теплилась надежда наткнуться на какой-нибудь ящик, забытую сумку или хотя бы оброненный сухарик. Ничего. Вообще ничего, кроме темноты, пустоты и крутой тачки. Виант пощупал серый брезент. По крайней мере, у него есть отличное убежище. Да и то, если разобраться, ему не часто придется ночевать на столь чудной и почти мягкой подстилке. На душе словно кошки нагадили, муторно и противно. Виант выбрался на свежий воздух. Может попытать счастья с другими контейнерами? Мысль хорошая, конечно же, но позже, когда он отдохнет и наберется сил. У края контейнера с видом на уличное кафе Виант плюхнулся прямо на голый металл. Именно на этом месте ему предстоит провести большую часть пути до Аслябии, крупного морского порта на северо-восточной оконечности материка Биора. Надо будет стащить пару салфеток, лежать на бумаге несколько приятнее. Виант смачно зевнул. Полная неподвижность до некоторой степени поможет компенсировать нехватку питания. Кстати, о питании. Виант поднял глаза. Из распахнутой двери показалась пара моряков. У каждого в руках поднос с тарелками. Люди присели за стол как раз напротив контейнера. Виант тут же навострил уши. Ничего важного, обычный треп людей, которые выбрались из душного трюма на свежий воздух перекусить и отдохнуть. Судовой кот тут же заходил около матросов кругами. Пушистый хвост торчком, словно береговой знак «кормить кота здесь». Матрос, который назывался мотористом Мусаном, бросил пушистому любимцу кусок рыбы. Мон тут же с урчанием сожрал пахучую подачку и замурлыкал с утроенной силой. Мозолистая рука моториста потрепала кота по загривку. «Везет же некоторым!» — Виант печально вздохнул. «Подвальных грызунов с руки люди не кормят». «Как по-твоему, база того стоит?» Второй матрос, который так и не представился, опустил ложку в тарелку. «Какая база?» — моторист Мусан шаркнул ногой. «Ну та, пришельцев, которая на Аните». «А-а-а!» — Мусан машинально кивнул. «Это вокруг которой мировой кипиш поднялся?» «Она самая». «Что за Анита?» — Виант наморщил лоб. «А, ну да, естественный спутник Ксинеи. Именно ее свет так приятно созерцать на ночном небосклоне. Тем более интересно, о чем это они?» «Может быть, там, кроме камней и пыли, нет ничего?» — пробурчал второй матрос. «Сердцем чую, быть в беде». «Ради бога, не каркай!» — моторист по имени Мусан нахмурился.